и заглянула в глаза. «Милый ты мой, хороший, почему же не пришел, не приехал, когда худо было тебе? Я все время ждала». Юрий вздохнул и поправил платок на ее голове. «Прийти к тебе как к женщине было бы пошло, как к другу, пожалуй, нечестно. Дружба-то наша закончилась давно, да и была ли она?» «Эх, Юрий, Юрий, человеческие чувства – точно родник. Чем больше будешь пить из него, тем звонче зажурчит. Приходи, приезжай». «Не тот уже я, совсем не тот», – усмехнулся Колосов. «Другие мы все, и ты, и Валерий, и Нина Ивановна. Ты мне дорога, как юность, а сейчас мы чужие». «Нет, мы нужны друг другу», – убежденно сказала она и тихо добавила. «Теперь я тебя, родной мой, никому не отдам. Понимаешь, никому». Она вытащила из сумочки ключи и сунула ему в карман. «Возьми и приезжай в любое время в свой дом. Ну, а теперь обними меня». Вот так всю жизнь не умел ни обнять, ни приласкать. Валя поднялась на носки, крепко обхватила его голову и поцеловала. «Валя, Юрий, да где же вы, черти?» – донесся голос Самсонова. «Ребята, нельзя же так!» Валя счастливо вздохнула. «Приедешь?» «Приеду, Валюша, обязательно приеду». А снежинки падали и таяли на горячих счастливых лицах.